Оливер посмотрел на часы и решил направить беседу в более конкретное русло. «Скажите, мистер Баннер, вы спортсмен?» «Я немного играю в теннис, плаваю, бегаю на лыжах». «Нет, я имею в виду, состоите ли в какой-нибудь команде?» — уточнил Оливер. «Нет». «Прекрасно», — сказал Оливер. «Спортсмены так следят за собой, что доверять им других людей нельзя. А мой сын требует внимания». «Знаю», — согласился Баннер. «Я его видел». «Да?» — удивился Оливер. «Когда это?» «Ну, я здесь уже несколько лет», — сказал Баннер. «Я провел на озере прошлое лето. У моей сестры домик в полумиле отсюда». «Вы живете сейчас у нее?» «Да». «А зачем вам эта работа?» — неожиданно спросил Оливер. Баннер улыбнулся. «Ну, причина обычная», — ответил он. «Плюс возможность постоянно находиться на воздухе». «Вы бедны?» — Баннер пожал плечами. «Ну, во время депрессии мой отец устоял на ногах, но хромает до сих пор». Оливер и Паттерсон понимающе закивали. «Вы любите детей, мистер Баннер?» — спросил Оливер. Юноша задумался. «Ну, примерно так же, как большинство людей», — сказал он наконец. «Но есть несколько детей, которых я охотно замуровал бы в бетонную стену». «Ответ честный», — произнес Оливер. «Надеюсь, Тони не вызывает у вас такого желания. Вы знаете, что с ним?» «Да, кажется, кто-то говорил мне, что у него ревматизм». «Верно», — сказал Оливер. «С осложнением на глаза. Боюсь, ему долго придется с этим считаться». Оливер посмотрел на озеро. Люси гребла, не останавливаясь. Лодка приближалась к берегу. «Из-за болезни, — сказал Оливер, — он не ходил в школу и слишком много времени проводил с матерью». «Все проводят слишком много времени с матерями», — заметил Паттерсон, — «включая меня». «Но задача заключается в том, — продолжал Оливер, — чтобы дать ему возможность приблизиться к образу жизни здорового человека, избегая при этом чрезмерных нагрузок. Он не должен насиловать или перетруждать себя. И в то же время я не хочу, чтобы он считал себя инвалидом. Но следующий год-два станут решающими. Я не хочу, чтобы он остался несчастным, запуганным человеком». «Бедный мальчик», — негромко произнес Баннер, глядя на лодку. «Это ошибочный подход», — быстро сказал Оливер. «Жалость не нужна. Постарайтесь забыть о жалости. Это даже хорошо, что я не смогу побыть с Тони ближайшие несколько недель. И я не хочу оставлять его наедине с матерью. Я предпочитаю отдать его в грубоватые руки нормального 20-летнего парня. Я полагаю, вы справитесь». Баннер улыбнулся. «У вас есть девушка?» — спросил Оливер. «Ну, Оливер!» — возмутился Паттерсон. Оливер повернулся к доктору. «Одна из самых важных вещей, которую следует знать о 20-летнем парне, это есть ли у него девушка», — сказал он. «Была ли она у него, или в настоящее время он на перепутье?» «Кажется, есть», — сказал Баннер. «Она здесь?» — спросил Оливер. «Если я скажу здесь, вы дадите мне работу?» «Нет». «Ее здесь нет», — ответил Баннер. Оливер нагнулся, пряча улыбку, и поднял телескоп с земли. «Вы знакомы с астрономией?» «Ну и вопросы», — проворчал Паттерсон.